Игра как способ наказания преступников. Хотя чему я удивляюсь, сам был направлен под купол в качестве альтернативы тюрьме. В общем, все это было весьма интересно, но меня больше интересовали сами Тайлакс и Синдикат Гильвара. Я задал вопрос по поводу этих фракций в игре, искажающей реальность. Ответил Динни, хотя сразу признался, что он простой человек и знает мало. Синдикат Гильвара – сообщество 8 густонаселенных и развитых человеческих планет. В игре все они вассалы расы Мелиефатов. Про Тайлакс знаю меньше, это весьма закрытое общество как в игре, так и в реальном мире. Высокоразвитое общество, у власти религиозные лидеры, продолжила тему Валерия Урла. Также входит в свору Мелиефатов, но на правах почти что независимого участника, чья политика не всегда обязана совпадать с сюзеренами. Тайлакс среди человеческих государств считается лидером в области микроэлектроники и применения псионики. Попасть на Тайлакс трудно, чужих они не привечают, зато и своих не отпускают. В теле каждого гражданина Тайлакса установлено столько всевозможных хитро спрятанных жучков, что найти их все не представляется возможным. Через них спецслужбы Тайлакса всегда могут контролировать своих граждан, где бы они ни находились. В игре через эти устройства мои надзиратели собирают информацию о мире, а иногда болезненными разрядами и командами в голове корректируют мое поведение, если им что-то не нравится. Обычно им без разницы, где я и чем занимаюсь. Но недавно мне было приказано попасть на фрегат слышащего комара. Чем-то твоя игра, капитан, тайликанцев заинтересовала. Тебя направили шпионить за нами, и ты так спокойно об этом говоришь. Возмутился Эдуард Бойко. Несмотря на гневный осуждающий тон космодесантника, Валерия сохраняла абсолютное спокойствие. Мы в гиперпрыжке, тут связи нет. И лучше я сама расскажу, чем Гер Комар прочтет в моих мыслях. Я активировал сканирование. Приблизил получившуюся картинку, рассмотрел и аж присвистнул от увиденного. Да, точно, Валерия сказала правду. В теле мастера зверей я обнаружил, как минимум, 8 миниатюрных инородных предметов. 2 в голове, причем один очень глубоко внутри мозга. Сразу 3 в шее. 1 в левой лопатке. 1 в правом легком. 1 прямо внутри сердца, миллиметрового размера капсула закрепилась к стенке правого предсердия и в любую секунду была способна остановить работу сердца девушки. Видимо, это была контролируемая тюремщиками бомба, гарантия управляемости и лояльности заключенного. Скорее всего, ниже в теле девушки были и еще инородные включения, но я уже не стал дальше смотреть, так как увидел вполне достаточно. Кстати, Валерий, получается, что через тебя можно оперативно передать сообщение на Тайлакс. Это же очень важно. Имран, выйди из игры и передай эту информацию нашим директорам. Они давно искали возможности связаться с другими разбросанными в космосе человеческими фракциями. Кажется, мы нашли такой способ. Дагестанский атлет даже не стал уходить в свою каюту, просто тут же в кают-компании сел на пол и замер, когда сознание покинуло игровое тело. Мы же продолжили общение. В свою очередь я достаточно кратко рассказал новым членам команды о себе и представил остальных членов экипажа. Подошли закончившие свой ритуал мейланцы, тут же с яростью накинувшись на угощение и алкоголь. Вышла из каюты соскучившаяся по обществу Улинитар. Встал с пола и вернувшийся в игру Имран, вид у него был какой-то пришибленный. «Ну что?» — сообщил Лазовскому о Валере. Поинтересовался я, но дагестанский гладиатор, похоже, пропустил мои слова мимо ушей. Тяжело вздохнув и набрав побольше воздуха в легкие, Имран выпалил. Под куполом ревет сирена, и ни одного игрока. Периодически повторяется сообщение Александра Антипова, что на нас напала темная фракция, и объявлен режим КТА. Война. Глава 2. Навязчивое гостеприимство. Естественно, в таких условиях ни о какой длительной стоянке на Костеутштри речи и быть не могло. Расчет координат нового гиперпространственного прыжка, уже до самой Земли, при необходимости подзарядка энергии и вперед, помогать фракции Human 3. Иначе в игре очень скоро не будет ни капитана Комара, ни третьей команды. Да и с управлением фрегатом возникнут сложности, поскольку никто из оставшихся членов экипажа не имеет навыков пилотирования, да и многие системы напрямую завязаны на капитане. Возражений ни у кого из членов команды не возникло. Даже если моя компаньонка Улинитар имела свое собственное отличающееся от капитанского мнение, то предпочла его не высказывать. Минна тоже сразу же огласила свою позицию, что после замужества и смерти деда со старой фракцией ее уже больше ничего не связывает. Более того, наличие мужа-мага для принцессы оставалось единственным шансом уцелеть во в целом враждебном магократическом мире. Не станет Комара, и Минна Лафин очень быстро случайно погибнет, так как мешает слишком многим опасным хищникам, с вожделением посматривающим на богатство семьи Лафин. В словах младшей супруги читалась неприкрытая тревога, и я заверил свою Вайду, что рано меня списывать со счетов, и уничтожение фракции H3 я не допущу. Заставлять принцессу воевать против ее подданных я не собирался, но хотя бы уже то, что Минна не будет нам мешать и сообщать врагу о наших планах, уже было хорошо. И хотя до начала активных действий оставалось еще более суток, окончание праздника все равно вышло скомканным, так как торжественного настроения ни у кого не осталось. Желающие быстро допили свои коктейли, доели деликатесы из вскрытых коробок, после чего разбрелись кто по каютам, кто на вахту, мейланцы так и вовсе вышли в реальный мир. Я подозвал белого Кирсона, которого считал старшим из трех механиков, и наконец-то отдал ремонтному боту свой аннигилятор. Раньше все то запчастей не хватало, то времени не было модифицировать мое оружие. Добавлять огневую мощь аннигилятору, и без того прошибающему любые преграды и выгрызающему из врагов огромные куски плоти, смысла не было никакого. Но вот увеличение прицельной дальности стрельбы напрашивалось, поскольку сейчас дальше 7-8 метров из этого оружия было уже не попасть. Да и увеличение емкости батареи или даже специальный режим стрельбы с более экономным расходом заряда тоже не помешали бы. Сейчас полного заряда ядерной батареи хватало всего на 30 выстрелов, а если учитывать, что зарядил я последнюю, ситуация вырисовывалась и вовсе безрадостная. Купить запасную батарею было реальной проблемой, таких позиций на рынке имелось крайне мало. И продавались подобные батареи к оружию и артефактам реликтов далеко не на каждой космической станции. К тому же стоили они изрядно, а я вовсе не царь Крес и не граф Монте-Кристо использовать оружие, каждый выстрел которого обходился более чем в 200 драгоценных кристаллов. А еще лучше возможность использования не одноразовой ядерной батареи, а многократно заряжаемого от корабельной сети аккумулятора. Продолжал мечтать я. И Кирсон внимательно смотрел на меня своими фасеточными глазами. При этом ремонтный бот активно шевелил бесчисленными лапками, не то называя сроки работы, не то пытаясь донести мысль. «А губозакатывательную машинку тебе не нужно, капитан». Огромная металлическая многоножка выслушала мои пожелания, спрятала бесценное оружие в нагрудный карман и проворно уползла в сторону склада запчастей. Я раньше и не подозревал, что у ремонтных ботов грудные пластины подвижны и способны разъезжаться, открывая небольшую полость для хранения предметов. Почему-то сразу пришла мысль, что три электромагнитные бомбы вполне помещаются в такую полость, а плоская гибкая многоножка способна проникать даже в самые труднодоступные места звездолета, в том числе и технические помещения за гиперпространственным двигателем фрегата. У белого Кирсона нагрудный карман был пуст до того, как он поместил туда аннигилятор, но проведенное мною сканирование показало, что у остальных двух многоножек в этих кармашках что-то лежит, какие-то металлические детали или платы, я не смог разобрать конкретнее, так что надо будет при случае проверить, что скрывают в этих секретных сейфах мои механики. Заодно через систему видеонаблюдения я посмотрел, чем заняты остальные два ремонтных бота. Один из них, разложив на полу пустующие каюты детали разбитого в хлам боевого дрона реликтов, задумчиво ползал среди обломков и, одну за другой поднимая детали, внимательно их рассматривал своими многочисленными механическими глазками. Судя по всему, работа по восстановлению малого охранного дрона реликтов предстояла крайне сложная и отвлекать Кирсона не стоило. Последняя из металлических многоножек что-то быстро крутила в суставчатых лапках, переворачивая и вращая этот предмет в разных плоскостях, словно собирая кубик Рубика. С некоторым удивлением я опознал в этом предмете транслятор связи с пирамидой, хотя формой транслятор меньше всего напоминал сейчас диск. В данный момент это была некая развернутая фрактальная конструкция, напоминающая скорее трехмерную несимметричную снежинку. Да, точно, я же отдал древний артефакт своим механикам, чтобы они сняли с нужного мне предмета ограничения только для представителей расы реликтов. Видимо, ремонтный бот механоидов сумел понять, как внешнецельный транслятор разбирается, и сейчас занимался выполнением моего приказа. Я сменил Дмитрия Желтого на мостике и отправил пилота звездолета отдыхать. Звездный фрегат шел в гиперпространственном прыжке на автопилоте, так что особо работы на мостике и не было. Если не случится ничего экстраординарного, предстояло долгое скучное дежурство в Полтораумме, после которого меня должен был сменить Аюх. Нет, я вовсе не собирался бездельничать эти 8 часов, как кто-то мог подумать. Наоборот, я планировал использовать это время с максимальной пользой, устроив самую активную прокачку навыков комара, прежде всего связанных с псионикой и управлением механизмами. Ведь когда еще, как не в спокойное время отдыха всего остального экипажа, выпадет столь удобная возможность опробовать прямое управление различными системами фрегата, да и космолингвистику тоже не мешало бы подтянуть. Хоть язык реликтов я понимал все лучше и лучше, но все равно некоторые сообщения своего энергетического доспеха слышащего так и не мог расшифровать. Итак, что там у комара с навыками? Что нужно подтягивать в самую первую очередь? Я открыл справку по персонажу. Заметно провисали боевые навыки, связанные с использованием стрелкового оружия. На 74 уровне персонажа иметь навык ружья всего 51, а меткость 34 даже не смешно. Насколько я слышал, в первом легионе нормой считалось, когда основные боевые навыки в полтора раза превышают уровень бойца. Еще сильнее у меня провисало целеуказание, хотя с высоким восприятием именно обнаружение и подсветка целей для других стрелков представлялось единственным эффективным использованием комара на дальней дистанции боя. Да, тут можно было оправдываться, что произошла смена игрового класса, а слышащий, скорее завязанный на управление механизмами маг, чем классический стрелок или указывающий цели разведчик. Но это вовсе не перечеркивало того тревожного факта, что на стрельбище комар действительно давно не был и сильно запустил это направление развития. С псионическими навыками дела обстояли чуть лучше, но тоже далеко не в полтора раза выше уровня персонажа, так что в этом направлении тоже предстояло еще работать и работать. Но начал я все же со сканирования. По моему ментальному приказу активировались корабельные сканеры, и я запросил полную картину происходящего за бортом фрегата. Непонятно, что можно было получить при сканировании в гиперпрыжке, да и вообще работали ли сканеры в таких условиях, но ментальная команда прошла. Обрабатывающий компьютер надолго завис, пытаясь как-то интерпретировать полученные явно непривычные отклики, после чего вывел на экран длинные параллельные полосы и нечто странное, светлое быстро удаляющееся пятно. Через секунду на мониторе отобразилась надпись на языке ГКХ. Гравитационная аномалия. Класс со 113, FF. Одновременно с этим у меня болезненно сжалось сердце, предостерегая о возможности наступления какого-то потенциально очень опасного события. Кольнуло, словно воткнув на всю длину иглу, несколько секунд болезненно сжимало в тисках, после чего постепенно отпустила, оставив меня сидеть в пилотском кресле и расширенными от испуга глазами читать пробегающие надписи о возникших неполадках в оборудовании. Внимание! Гравитационный сканер вышел из строя. Внимание! Коротковолновый радар вышел из строя. Внимание! Нейтринный сканер вышел из строя. Параллельно с этим перед глазами пробегали многочисленные строчки об изменении характеристик моего комара. Находясь я на рыбалке, наиболее близким аналогом произошедшего стало бы то, что клюнувшая особо крупная рыбина сорвала с подставок, сломала и утащила удочку. Что это вообще было? Помедлив секунду, я все же не стал включать сигнал общей тревоги, ограничившись вызовом к себе лишь Шаюха и Дмитрия Жилтова. Но первой на мостик вбежала моя встревоженная Вайда Минно. «Комар, что произошло?» Меня вырвало из сна, словно облив ведром холодной воды. Навык ощущения опасности подскочил сразу на 2 пункта. Оттеснив стоящую прямо в дверях девушку, в рубку управления быстрым шагом вошел растрепанный навигатор Аюх, тоже, видимо, разбуженный посреди сна. За ним пилот звездолета, а еще почему-то Улинитар. Я указал членам команды на экран со строками возникших неполадок и вкратце объяснил причину их появления. Мохнатый седой навигатор задумчиво почесал нос когтистой лапой. «Не пойму, Геркомар, зачем тебе вообще потребовалось проводить сканирование в гиперпрыжке? Тут же в гипере все объекты мелькают настолько быстро, что отклики с них не успевают за идущим со сверхсветовой скоростью звездолетом. Это даже ребенок знает. Похоже, мои капитанские качества только что сильно упали в глазах навигатора». В ответ я лишь неопределенно пожал плечами, затем продублировал этот жест по-гыкски, выпитив нижнюю губу и закатив глаза. Что я мог сказать в свое оправдание? Что не знал о том, что в полете сканирование не делают из-за бессмысленности? Но так сработало же. Поворчав еще с полминуты, навигатор сел в свое рабочее кресло и открыл классификатор космических объектов. Аюха, как и всех остальных собравшихся, интересовал раздел аномалии. Обнаруженный объект нашелся в категории «Редкие», «Неподтвержденные». Аномалия класса со 113 ФФ, перемещающийся в гиперпространственном слое со сверхсветовой скоростью объект с очень высокой собственной массой, соответствующий планетарным лунам класса 3b и выше. Предсказан гипотетически, расчетный отклик зафиксирован лишь однажды 211 тонгов назад в звездной системе 5678 ПП исследовательским зондом Мелиефатов. Предположительно, соответствует кораблю класса Суперкриер или Титан. Но поскольку звездолеты сверхтяжелых классов великие космические расы не строят уже более 300 тонгов, а немногие существующие давно стационарны, полученная метка может быть объяснена лишь звездным кораблем неизвестной расы. Внимание! Объект крайне негативно отреагировал на обнаружение, уничтожив исследовательский зонд. А во! Так нам, оказывается, еще повезло, что контакт с обидчивым пришельцем ограничился лишь выведением из строя нескольких корабельных сканирующих систем. Заменить сгоревшие платы было вполне возможно, насколько я видел в своем капитанском планшете, все нужные запчасти имелись у меня на складе. Каких-то 6-7 часов работы ремонтных ботов, и все негативные последствия встречи со звездным странником будут устранены. Вот только меня не оставляло чувство, что эта встреча не случайна, и нужно пытаться узнать больше про загадочный объект, несмотря на его очевидную опасность и нежелание общаться. Еще бы! Подобную штуку в последний раз видели более 700 лет назад. Если я смогу обнаружить, что это за загадочный корабль и где базируется, то даже просто координаты базы неизвестной расы смогу продать заинтересованным сторонам очень дорого, сразу решив свои финансовые проблемы. А если удастся самому первому побывать в том месте и набрать уникальных артефактов? Я мысленно одернул себя, что негоже делить шкуру неубитого медведя. Аюх, есть ли возможность понять, откуда и куда двигался этот объект? Опытный навигатор надолго погрузился в расчеты, после чего повернул в мою сторону да нельзя удивленную мохнатую морду. Как ни странно, да, капитан, мы достаточно долго шли рядом близким курсом, насколько вообще можно говорить о направлениях и расстояниях в искривленном гиперпространстве. Так что у нас есть несколько меток с локаторов, по которым возможно выстроить траекторию. Двигался этот объект к звездной системе в 7670 МР, это вообще другой рукав галактики, при нашем уровне технологий жизни не хватит туда добраться. А вот стартовал он гораздо ближе, хотя тоже лететь и лететь. 2 тонга как минимум, не считая времени остановок и зарядки энергии. Скопление Айсар, ГММ. Чем-то та система примечательна, раз даже имеет не номер, а собственное имя. Скопление Айсар. Это вообще где? Заинтересовался я, и Аюх услужливо открутил масштаб звездной карты, указав на точку далеко за территорией Мелиефатов вне зоны исследованной части галактики. Признаться, я ничего не понял. Откуда тогда взялось имя собственное, если звезда находится во многих сотнях парсеков от изученной великими космическими расами территории? По моей просьбе навигатор открыл подробную справку и зачитал информацию. Скопление Айсар. Тройная звезда. Оранжевый карлик 3B и 2 сателлита типа 7500-11F. 6 необитаемых планет. Звездная система получила известность после произошедшего в ней 2,3 тонга назад одного из крупнейших космических сражений в истории Вселенной. Текущий суверенитет. Рой. Примечание. Информация получена из косвенных источников и требует уточнения. Рой. Что еще за рой? И кто с кем сражался в той удаленной звездной системе? К сожалению, более подробной информации в базе данных не содержалось. Старый Аюх, хоть и всю жизнь проработал навигатором и прекрасно разбирался в звездных картах и космических расах, тоже этой информацией не владел. Получалось, что ничего полезного для себя мы не узнали, точка старта, а тем более конечная точка маршрута загадочного космического странника находились настолько далеко от доступных нам территорий, что воспользоваться полученной информацией и достигнуть тех мест мы не могли. Тем не менее, я попросил навигатора и всех присутствующих сохранить эти сведения в тайне. Позаниматься в спокойной обстановке мне так и не дали. Аюх засел за навигаторским пультом, по просьбе Улинитар высчитывая варианты рискованных, но потенциально весьма прибыльных торговых маршрутов. Моя компаньонка все тешила себя надеждами вернуть нам всем нормальную репутацию и смыть пятно пиратства с нашего корабля. По замыслу торговки, сразу после завершения войны на Земле нужно будет совершить несколько рейсов, перевозя востребованные грузы в удаленные и оттого не слишком щепетильные по части посетивших их торговцев колонии. Несколько успешных рейсов, и настороженность клиентов сойдет на нет, а вместе с ней отмоется и дурная слава. Я не вмешивался в беседу уважаемых членов команды и тем более не спорил, хотя что-то мне подсказывало, что с моим непоседливым характером и умением влипать в неприятности отмыться от пятна пиратства будет ой как непросто. «Выходим из прыжка через 90 секунд», — сообщил пилот звездолета, в эту минуту сосредоточенный и важный да нельзя. «Подтверждаю, что энергии в накопителях хватает для гиперпрыжка к Земле». Из динамика раздался голос нашего инженера Мейланца Арунва Марта, находящегося сейчас в машинном отделении. Что же, Дмитрий, тогда и нет смысла стыковаться. Проси сразу у диспетчеров свободную полосу для разгона. Вектор 114 часов 37 минут 22 секунды, дальность 4,3 единицы. У меня до сих пор в наладоннике записано, старый навигатор еще с командой грузопассажирского челнока Шиамиру не раз летал к земле с кости Утш-3 и потому ему не было необходимости воспроизводить заново все расчеты. Это хорошо, что энергии хватало, и можно было сразу отправляться на помощь своим. А то регулярно мотающиеся то под купол, то снова в игру Имран и Эдуард приносили все более дурные вести. Но до сельва пало. Более того, темная фракция сумела основательно закрепиться на этой территории, Высадив на антигравах Семидри уже 3 волны десантников общим числом под 1500 бойцов, морем на пароме Гкхавсельву противникам была доставлена тяжелая бронетехника и реактивная артиллерия. Таким образом, темная фракция сформировала ударный кулак, угрожающий с незащищенного юга всем нашим территориям. Ситуация была критической, я не представлял, где наши директора возьмут достаточно бойцов воевать сразу на 2 фронта. Но это были еще не все плохие новости. Подтвердилась казавшаяся невозможная информация о падении немецкой столичной ноды. Противник захватил остров и уже оттуда антигравами перебрасывал штурмовые группы по всему нашему побережью. Без боя была сдана самая южная нода тропики. Полсотни игроков мирных профессий не имели никаких шансов противостоять многократно превосходящим силам противника и по приказу Лазовского отошли на территорию союзной немецкой фракции. При этом все прекрасно понимали, что 300 игроков фракции H6, пусть даже усиленные кентаврами и нашей полусотней строителей, не имели никаких шансов выстоять в случае серьезной атаки. Судьба фракции H6 висела буквально на волоске. Вся надежда оставалась на как можно скорейшее прибытие моего звездолета. По хорошему путем предложенных самим генералом Уитака переговоров или по плохому беспощадной орбитальной бомбардировкой, но я намеревался остановить эту кровопролитную войну. Полет от Кастиут-3 до Земли занимал 9 часов. Столько времени моя фракция однозначно продержится, пусть даже возможно ценой потери каких-то территорий. Но вот в способности сильно потрепанных союзников продержаться 9 часов я был вовсе не уверен. Но вот, наконец, выход из гиперпространства. Местная станция представляла из себя не исполинских размеров веретено, а фактически плоскую металлическую тарелку диаметром километров 8. Причем у нее имелся не один вход в док, как на пиратской станции Мёд-Уро-4, а сразу много по всему периметру, что было весьма удобно. И как же тут оживленно. Тысячи и тысячи звездолетов, причем все как один мейланского производства. Я не сразу понял, отчего вдруг напряженно замолчали Аюх и пришедшая на мостик обычно весьма разговорчивая Улинитар. Отчего переводчица Ани, приглашенная на случай употребления местными диспетчерами сложных непонятных терминов, сползла с кресла и постаралась по-тихому удалиться. Да и наш пилот Дмитрий Жилтов что-то посерел лицом и неуверенно обернулся на меня в надежде получить объяснение, а возможно и дальнейшие распоряжения. Что не так? А потом до меня дошло. Тут среди тысяч кораблей не было ни одного мирного звездолета. Только боевые фрегаты, линкоры, крейсеры и десантные корабли. Мы случайно нашли Мейланский флот. Посреди этой Мейланской армады наш маленький фрегат Мелиефатской сборки смотрелся явно попавшим не в свой район чужаком. Не один я так рассуждал. Приборы показали, что нас действительно активно сканируют и изучают. Ну и пусть, я свободный нейтральный капитан, ничего плохого мейланцам не делал, так что имею полное право находиться тут возле популярной торговой станции. Наконец, монитор просветлел, молодая пушистая мейлонка-диспетчер поинтересовалась. Свободный капитан Геркомар, какова цель вашего прибытия на Кастиут-3? Цель прибытия. Я честно сообщил симпатичной мейлонке, что не собираюсь тут задерживаться и даже входить в док. Кастиут-3, лишь промежуточная точка моего маршрута, и сейчас мне нужен свободный коридор для разгона перед очередным гиперпрыжком. Боюсь, этого невозможно, Геркомар. Кошечка на экране хищно оскалилась и прижала ушки, сразу потеряв свою миловидность. На станции и окрестных территориях временно введен режим боевой операции. Ни один звездолет не имеет права пользоваться дальней связью и покидать станцию в течение следующих 5 стандартных суток, таков приказ командующий Лэнгкис Семяу. Так что добро пожаловать на Кастиут-3, Геркомар. Глава 3. Кастиут-3. 5 суток. Но это же конец всему. С досады я сорвал с головы пластиково-керамические наушники и с силой швырнул их в стену, вдребезги разнося хрупкую вещь. Однако выбора не было, пришлось подчиняться требованиям диспетчеров и направлять корабль в док. Тем более, что нездоровая активность мейланских перехватчиков, на малых радиусах накручивающих виражи вокруг моего фрегата, показывала, что уйти нам бы все равно не позволили. Моя помощь в переводе не требовалась, диспетчеры прекрасно говорили на языке ГКХ, и наш пилот звездолета способен был напрямую понимать их команды. Приказав Дмитрию Желтову самостоятельно заниматься всеми маневровыми операциями, я направился в свою каюту. Находился я на взводе, и, видимо, это чувствовалось, так как при моем движении по коридорам члены команды испуганно вжимались в стены и опускали глаза. «Тини!» Вызвал я своего воспитанника, и через несколько секунд мейланский воришка уже стоял у меня в каюте. «Срочно выходи в Реал, связывайся со своей знакомой великой проповедницей Лен Камиру Умаю и объясняй ей ситуацию. Мы не можем торчать тут 5 суток, нас ждут неотложные дела». Котенок понятливо кивнул и поспешил выполнять приказ, но не успела за мейланцем закрыться дверь, как в проеме показалась Валерия Урла. Видимо, случилось что-то важное, раз обычно замкнутая и стеснительная тайликанская девушка сама пришла о чем-то поговорить с капитаном. Я приглашающим жестом предложил Валерии заходить внутрь и занимать большое удобное кресло. Громадное рассчитанное на ГКХ летающее кресло наряду с другой мебелью в свою каюту я заказал на Меду Ро-4 взамен имевшимся мелиефатским веревочным конструкциям, к которым так и не смог привыкнуть. Мастер зверей войти согласилась, вот только настояла, чтобы я сперва запер двери, так как разговор предстоял достаточно деликатный. «Капитан, Дин не собирается сбежать с фрегата», — выпалила тайликанка, едва я выполнил ее просьбу и запер двери. «И меня агитирует сделать то же самое. Предлагает вместе выйти на станцию, перенести точки возрождения куда-нибудь в зеленую зону, а затем выйти из игры дней на 5, чтобы вы все успели улететь защищать свою родную планету. Но, почему?» Новость действительно меня шокировала. «Неприятно узнавать, что из твоей команды хотят сбежать. К тому же Динни Марко был единственным в экипаже, способным управлять корабельными лазерными турелями. Без него звездный фрегат терял всю свою смертоносность и мог использоваться в войне против темной фракции разве в качестве корректировщика огня. Да и какой смысл в побеге, когда вы подписали контракт на 5 полетов? Вас же ни один капитан не возьмет к себе, это противозаконно». Вопрос, почему Валерия проигнорировала, зато на второй ответила очень обстоятельно. Дин не все предусмотрел и даже выходил в реальный мир консультироваться с друзьями, специалистами по космическому праву. Он хочет апеллировать трудовой комиссии, что при подписании не знал всех условий контракта. Мол, рассчитывал получить работу телохранителем по игровой профессии, как обычно. Вместо этого корабль оказался пиратским, а его самого собирались использовать в качестве бортового стрелка для геноцида и уничтожения из космоса представителей его человеческой расы. В подобных случаях трудовая комиссия обычно аннулирует контракт, тем более что аванс за будущие вылеты заранее не был выплачен. Понятно. Вот только мне-то что делать в данной ситуации? Можно, конечно, запретить потенциальному беглецу покидать корабль и у шлюза поставить охранников. Можно даже запереть Динни в каюте на несколько дней без права выхода. Вот только потом в реальном сражении на орбите Земли обиженный стрелок будет все время почему-то не попадать, вымещая таким образом злость на деспота-капитана. Да и зачем мне боец, которого нужно заставлять сражаться? Нет, одними лишь давлением и угрозами тут было не справиться. К тому же, прежде чем предпринимать какие-то меры, я хотел выяснить позицию спутницы Динни. Твои тюремщики тоже наверняка требуют от тебя остаться на станции. Все-таки Тайлакс, член своры мелиефатов, и им интересно контролировать вражеский флот. Валерия Урла смутилась, явно поднятая тема шпионажа ей была не слишком приятна, но потом девушка все же ответила. Как ни странно, нет. Я сама удивилась, но приказ не менялся, и от меня по-прежнему требуют находиться рядом со слышащим. В этом-то и проблема. Динни не хочет отпускать меня и настойчиво требует сойти с фрегата вместе с ним. Мы вместе уже много лет, и я привыкла к такому напарнику. Он временами бывает груб и даже невыносим, иногда излишне ревнив, но в целом он надежный и правильный. Мне бы не хотелось оставлять его одного тут на станции. А как? Я наконец-то определился с линией поведения. Раз Валерий желает лететь со мной, то уговорить ее спутника будет не так уж сложно. Передай Динни, что он серьезно ошибается. Возможно, на станции Гкха или Мелиефатов его план побега мог бы и сработать, но только не здесь у мейланцев. Видишь ли, я лично знаком с великой проповедницей мейланской расы и даже оказал ей кое-какую услугу. Да что я тебе рассказываю, ты же присутствовала на Меду Ро-4, когда меня сперва арестовали по обвинению в убийстве Ленхамиру Умаю, а затем признали невиновным и отпустили. Кроме того, я хорошо знаю лидеров нескольких влиятельных прайдов, показал себя надежным партнером и заслужил их доверие. И потому среди мейланцев я обладаю достаточной известностью и авторитетом. Члены трудовой комиссии засомневаются в рассказанной Динни версии об обмане с моей стороны. Будет назначена проверка ищущими правду, а это крайне неприятная процедура. Ложь вскроется, Динни будет арестован. К тому же тебя тоже проверят и неизбежно всплывет факт шпионажа в пользу противника. А оно тебе надо, Валерий? Выскочившие сообщения подтвердили, что мне удалось быть убедительным, и доводы подействовали. Вот только моя собеседница вдруг напряглась, прислонила пальцы левой руки ко лбу и недовольно нахмурилась. Гер Камар мог бы и без использования магии все это сказать. Не люблю, когда мной пытаются манипулировать. У тебя не получается копаться в мозгах незаметно, к тому же в псионике я гораздо опытнее и сильнее. С твоей стороны атаковать меня было слишком самонадеянным поступком. Под конец этой фразы мастер зверей настолько распалилась, что фактически перешла на крик. Тайликанская девушка явно обиделась. Сейчас она просто не стала бы слушать мои оправдания, что все произошло непроизвольно. Валерий сжала правой рукой висящий у нее на шее зеленый каменный кулон, глубоко вздохнула и решительно посмотрела прямо мне в глаза. Похоже, мне был брошен вызов. Я не стал отворачивать голову, и наши взгляды встретились. Я видел в огромных карих глазах тайликанки отражение синего сияния собственных глаз. Возникло напряжение, словно я с трудом продавливался сквозь упругую резину, мысли стали тягучими и не сформированными в какие-то осмысленные образы. И вдруг у меня в голове послышались четкие, хорошо читаемые слова. Почему так трудно? Я же превосхожу комара на 23 уровня, у меня больше иманы, и очков выносливости, да и опыта в ментальных поединках. Неужели комар носит какой-то блокирующий мысли артефакт? Нет, я бы почувствовала. Нужно просто продолжать давить и не разрывать зрительный контакт. Но какие же у него красивые глаза. Синий сверкающий лед. Никогда таких не встречала. В них погружаешься, как в горное озеро. Хочется плыть и плыть в этой синеве, позабыв обо всем на свете. Это просто блаженство. Интересно, Минна единственная жена комара. Слышала из разговоров команды, что она младшая. Значит, где-то есть и старшая. Наверняка есть. Жаль, если так. Интересный он парень. В игре совсем недавно, а уже герц с собственным звездолетом, да еще и знаком с могущественными мейланцами. К тому же говорят, что комар единственный игрок класса слышащий. Понятно, почему Динни так психует и злится, так хочет поскорее сбежать со звездолета, ревнует. Понимает, что на фоне блистательного гер-комара сам он смотрится очень блекло. Так, что происходит? Мана кончается. Ну как? Почему? Нужно срочно отводить взгляд. Иначе я открою комару свои мысли. Что такое? Он меня не отпускает. На меня накатила волна самой настоящей паники, не знаю уж как, но я не позволял Валере разорвать ментальный контакт. Девушка в отчаянии предпринимала попытки отвернуться или закрыть веки, но у нее это не получалось. Наконец, в голове сформировалась четкая мысль. «Комар, знаю, ты меня слышишь. Признаю, что проиграла в поединке. Отпусти меня, пожалуйста. С огромным трудом я отвернул голову, разрывая зрительный контакт. Руки дрожали, с носа капала кровь, мне даже пришлось облокотиться о стену, чтобы не упасть. Мана ушла в ноль, последние мгновения ментального поединка вместо очков магии я тратил очки выносливости. Тем не менее, я победил. А вот и строки заслуженной награды. Валерия Урла, красная словно вареный рак, сидела в летающем кресле, от смущения закрыв лицо руками. Геркомар, прости, а боги, как мне стыдно. С какого хоть момента ты смог меня читать? Что-то нечеткое вроде «Дин не ревнует», затем смотрится блекло и дальше уже хорошо читающиеся мысли про кончающуюся ману, соврал я, не собираясь еще сильнее смущать девушку и выдавать своих истинных сил. Мастер зверей вздохнула заметно свободнее и даже вымученно улыбнулась. Что же, будет мне уроком на будущее. Хорошо, гер-капитан, я поговорю с Динни Марко. Обещаю, он никуда не сбежит и останется на фрегате до конца контракта. Как и я сама. Темноволосая гибкая девушка с роскошными угольно-черными волосами, заплетенными в косу до пояса, спрыгнула с кресла и направилась на выход. Тем более, что снаружи в двери уже достаточно давно скреблась сестренка, прося впустить ее. Уже в дверях мастер зверей остановилась и обернулась. «Капитан, я обязательно потребую реванша, когда наберу сил и посчитаю себя готовой. Для меня это важно, ведь я, гордая великая охотница», Валерия указала на три вытатуированные волнистые линии у себя на щеке, «и по традициям моего народа меня нельзя ни украсть, ни купить, ни взять силой. Я не подчиняюсь никому, ни вождям, ни шаманам, ни мудрецам, ни богачам, кроме того единственного, кого посчитаю достойным. Может, это ты, капитан?» И наоборот, едва за девушкой закрылась дверь, как ко мне в каюту влетел вернувшийся в игру котенок Тини. «Мастер, мне не удалось выполнить ваши поручения. Живое воплощение великой первой самки Лэн Камиру Умаю отказалось отменять приказ, равный ей по могуществу и власти командующей Лэн Киссимяу. Она сказала: «Моя подруга Кисси где-то на станции, с ней и разбирайтесь». Мейланский подросток был сильно подавлен тем, что провалил столь важное задание. Я подошел к Тине и, желая успокоить воспитанника, ласково потрепал его по взъерошенному загривку и прижатым к голове ушкам. «Не переживай. Почему-то я заранее был уверен, что без посещения станции не обойтись. Что ж, придется действительно искать вашу великую командующую на этой огромной станции, кишащей мейланскими военными. Собери экипаж в холле. Я поговорю с членами команды и отберу тех, кто пойдет со мной. 14-й шлюз, стояночное место 567, едва не в самом центре громадной дискообразной станции. Целый час до невозможности медленным черепашьим темпом гравитационные захваты тащили звездолет по кажущемуся бесконечному 4-километровому коридору, прежде чем неторопливо развернули и буквально по сантиметру осторожно стали вводить в крохотный ангар, похоже предназначенный для звездолетов несколько меньшего класса. Настолько все было на грани, что я даже переживал, как бы моему модульному фрегату Талилиух-10 не поцарапали обшивку или даже не сломали короткие стреловидные крылья. Даже интересовался у мудрого Аюха, кто будет оплачивать ремонт в таком случае. Обошлось. Вот только когда я вышел из корабля оценить результаты парковки, то все же не удержался от бранного слова: заостренный носовой обтекатель фрегата от шершавой стены отделял хорошо, если 1 сантиметр. Да и по бокам зазоры от кончиков крыльев стабилизаторов до стен ангара составляли всего сантиметров 15-20. Миллиметровщики, блин. Тем не менее нужно признать, что нам очень повезло в том, что диспетчеры станции Костеут-3 вообще нашли для нашего фрегата свободный ангар при том страшном дефиците мест из-за прибывшего к станции огромного Мейланского флота. Иначе пришлось бы нам 5 дней неподвижно болтаться в космосе без права включать двигатели и пользоваться системами связи. Подозреваю, что несколько другие пропорции мейланских кораблей, более узких и вытянутых в сравнении с треугольными мелиефатскими, не позволили поместить никого из них в этот небольшой ангар, и место осталось за нами.